3 декабря. После концерта Уайт, как условились, позвонил в бюро. К телефону подошел старший лейтенант Камберленд, только что переведенный из Манилы. «Приезжайте, надо, чтобы вы посмотрели». В бюро Уайт застал Пейджа и Камберленда, рослого блондина с добрыми воловьими глазами и большим подбородком. На столе Уайта лежала переведенная телеграмма. «Из Токио от министра иностранных дел. В Вашингтон послу. Номер 2444. Нашим представительствам в Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Маниле даны директивы прекратить пользование шифровальными машинками и уничтожить их. Шифровальная машинка, находившаяся в Батавии, уже прислана обратно. Несмотря на директиву, содержавшуюся в телеграмме номер 2447, посольство в Америке должно по-прежнему пользоваться шифровальной машинкой с шифром». Уайт сверил перевод с японским текстом. Все было правильно. «Маккола доложили?» «Да, он совсем не удивился. Говорит, что теперь надо ждать нападения с минуты на минуту». «Это ясно каждому нормальному человеку», — медленно проговорил Камберленд. «Но не нашему высокому начальству», — сказал Уайт. «Хотя на этот раз и они поймут». «Что поймут?» — спросил Камберленд. «Что Япония нападет на нас?» Камберленд пошевелил подбородком, как будто перемалывал что-то. «Я только что прочитал у адъютанта Уилкинсона разведывательную сводку, подписанную генералом Майлсом и утвержденную генералом Маршалом. Хотите знать ее содержание?» Пейдж спросил, от какого числа? «Сводка выпущена 29-го, 4 дня назад». Камберленд сделал паузу и опять пошевелил подбородком. «Знаете, что там написано?» «Говорите, не тяните», — рассердился Уайт. «У вас невозможная манера разговаривать. Вам надо работать в морге, там можно не спешить». «Неостроумно», — Камберленд хмыкнул. «Сводка гласит, что в ближайшие 3 месяца Япония может напасть только на Советский Союз и что Япония искренне стремится к соглашению с Америкой». «Так и написано», — вскрикнул Пейдж. «Да, нападет на Советский Союз, а с нами хочет договориться». «Какое идиотство!» — простонал Уайт и потер затылок. «А я считал маршала умным человеком, и он сейчас возглавляет нашу армию!» Камберленд продолжал. «Я говорил с полковником Сатлером и адъютантом генерала Майлса». Камберленд любил точно указывать чины. «Майором Кейзом. Все армейцы в унисон заявляют, что оперативный план американской армии, утвержденный еще летом в июле, остается без изменений. Они исходят из того, что Япония непременно нападет на Советский Союз». «Все помешались на этом», — сказал Уайт. «Маршал думает так же, как Чикаго Трибюн и финансист Барух. Этот Барух предложил на днях Японии заем в 1 миллиард долларов. Нашел время». «А чему удивляться?» — Пейдж фыркнул. «Барух за то, чтобы задобрить Японию. Для маршала, Баруха и для таких, как Трумэн и Тафт, важнее всего, чтобы разгромили Советский Союз. Для них это враг номер один. Ведь Тафт об этом прямо сказал уже спустя неделю после нападения на русских. Он заявил, что для Америки победа коммунистов опаснее победы Гитлера». «Донахью, может быть, заедет после театра», — Пейдж передал телеграмму Камберленду. «Покажите ему». «Вряд ли Донахью приедет ночью», — сказал Уайт. Пейдж усмехнулся. «Он теперь заезжает и по ночам. Ждет с нетерпением сигнала, чтобы выиграть у тебя пари. И попросил Сеффорда, чтобы дешифровальщики пропускали магию как можно быстрее. Наверное, в течение ночи еще придет какая-нибудь телеграмма насчет сожжения шифров», — сказал Уайт. «Ее надо будет сразу же перевести». Пейдж встал, потянулся и предложил Уайту пойти выпить что-нибудь. Они вышли на улицу и направились к стоянке машин. Пейдж сел за руль. Проехались по городу и остановились недалеко от почтамта, перед закусочной Вайкики. В небольшом полутемном зале было пусто. За стойкой сидел толстый гавайец, похожий на старуху. Как только Уайт и Пейдж сели за столик, к ним подошел японец в черном костюме с увядшей хризантемой в петлице. Он низко поклонился и показал в улыбке золотые зубы. «Простите, я секретарь морского атташе при японском посольстве капитан-лейтенант Ивасе. Я видел вас один раз на приеме», — он поклонился Уайту. «Мне сказали, что вы были в Японии и хорошо знаете японский». «Да, я путешествовал по вашей стране, но японского языка не знаю», — Уайт показал на свободный стул. «Может быть, подсядете к нам?» Пейдж с видом знатока спросил Ивасе. «Какой вам коктейль? Old Fashion или Том Коллинз из джина, лимона и содовой?» «Здесь делают коктейль «Землетрясение», — сказал Ивасе. «Рекомендую. Смесь из 5 ликеров». Пейдж кивнул головой и заказал молоденькому гавайцу Кёльнеру «Землетрясение». Гавайец принес 3 маленьких бокала с красновато-зеленой жидкостью. Ивасе сделал маленький глоток и скривил лицо. Потом тихо произнес: «Очень неприятные новости. Ваш ответ ставит наше правительство в исключительно тяжелое положение. Почти безвыходное. Хотя мы надеемся...» Пейдж вытянул губы и произнес тоном опытного, изощренного дипломата: «Я думаю, что мы все-таки договоримся. Модус вивенди, приемлемая альтернатива...» Он пошевелил пальцем. «Статус-кво, анте...» Уайт поспешно закрыл рот рукой и отвернулся. Ивасе покрутил головой. «Я тоже надеюсь. Японское правительство не имеет ни малейшего желания затевать войну. Весь наш флот по-прежнему находится в порту Саэги. Вчера из Иокогамы вышел наш лучший океанский пароход Тацутамару. Он прибудет в Сан-Франциско 12 декабря, а в Лос-Анджелес 15. Мы твердо надеемся на мирный исход переговоров». «Судя по всему, вы...» — Уайт улыбнулся и поднял бокальчик. «Решительный противник войны?» Ивасе кивнул головой. «Нас разделяет огромный океан, и если начнется война, она завяжется в основном на море. Это будет очень длительная, дорогостоящая война, и она ни к чему не приведет. Бессмысленная война». Японец сделал несколько маленьких глотков и, поставив бокальчик на стол, быстро заговорил. «В ближайшие дни немцы ворвутся в Москву. Их танки примерно в 30 километрах от ворот Кремля. Уже началось повальное бегство жителей из Москвы». Пейдж спросил: «Если падет Москва, вы, наверное, ударите с востока?» «В Сибири удобнее воевать, там суша, а не океан», — сказал Ивасе и хихикнул. Бармен включил электрическую пианолу, джаз исполнял танго, пела японка. Ивасе закрыл глаза и стал покачиваться на стуле в такт музыке. Потом вынул платок и вытер уголки глаз. Уайт сделал Пейджу знак глазами и показал пальцем на ручные часы. Пейдж подозвал Кёльнера и расплатился с ним, решительно отводя руку японца. «Вы наш гость», — сказал Пейдж. «А когда мы будем в Токио, вы нас угостите коктейлем из ваших саке». Они попрощались с японцем и вышли на улицу. Моросил холодный дождь, смешанный со снегом. Они вернулись в бюро вовремя. Из отдела Сефарда принесли самую последнюю магию. Уайт перевел ее. «Из Токио, от министра иностранных дел, в Вашингтон, послу. Номер 867. Первое. Все шифры, имеющиеся в вашем посольстве, подлежат сожжению, за исключением того, который используется для шифровальной машинки шифра О, ОИТ и списка условных сокращений L. Все остальные шифры подлежат уничтожению. Второе. Немедленно прекратить пользование одной из шифровальных машинок и уничтожить ее. Третье. По осуществлении указанных выше мер надлежит прислать условную телеграмму Харуна. Четвертое. Уничтожить все копии входящих и исходящих телеграмм и все прочие секретные документы в момент, который вы найдете подходящим, и способом, избранным по вашему усмотрению. Пятое. Уничтожить все шифры, которые привез секретарь-шифровальщик Косака. Поэтому отныне отпадает необходимость в поддержании связи с Мехико, о чем говорилось в директиве номер 860. «Донахью приезжал?» – спросил Уайт у Камберленда. Камберленд открыл глаза и ответил сонным голосом. «Капитан-лейтенант Донахью звонил и просил позвонить ему домой, когда будет перевод. Я ему стал передавать содержание, но он положил трубку». Пейдж беззвучно рассмеялся. «Не положил трубку, а выронил». Он не привык к темпу вашей речи и заснул. Уайт позвонил Донахью. Это я, Уолт. Имеется интересная штучка. Насчет ветра? Быстро спросил Донахью. Связано с ветром, но только не с тем, которого ты ждешь. Приедешь? Донахью явился спустя 40 минут. От него пахло вином и женскими духами. Прочитав телеграмму, он зевнул и пожал плечами. Очевидно, одна из машинок испортилась и пришлют новую. Посмотрим, что будет дальше. «По-твоему, снова ничего особенного?» — спросил Уайт. «Директива о сожжении шифров и прочих секретных документов тебя не волнует?» «Речь идет об уничтожении старых шифров и бумаг. Такие аутодафе устраиваются время от времени в любом учреждении. А шифровальная машинка остается, и магия будет поступать по-прежнему, и шифры О и Л остаются в силе. Поэтому я не волнуюсь». Увидев, что Уайт хочет что-то сказать, Донахью поднял руку. «К твоему сведению, наша радиоразведка на Гуаме перехватила сегодня японскую радиограмму, из которой явствует, что весь объединенный флот Японии находится во внутреннем море и в порту Саэги. А от нашего морского атташе в Токио получено сообщение о том, что командующий военно-морской базой в Иокосука разрешил увольнение на берег матросам и офицерам кораблей, и они толпами шляются по улицам Токио и Йокогамы. Затем самый большой лайнер Японии Тацута Мару направился сегодня в Америку. Все это говорит о том, что рано поднимать панику». Он повернулся к Пейджу и Камберленду. «Не волнуйтесь, мальчики. Наверху все видят и все знают. Начальству с капитанского мостика виднее, чем вам из трюма. Спокойной ночи!» Он сделал знак Уайту. Они вышли из комнаты. Донахью спросил: «Есть что-нибудь от твоей нимфы? Письмо или телеграмма?» «Нет. А что?» «Молчит?» «Да. А что?» «Очевидно, Уолш выполнил мою просьбу и установил с ней контакт». «Какой контакт? Я ведь просил тебя оградить ее от Акина, а не о том, чтобы Уолш...» «Он должен был встретиться с ней и расспросить обо всем. Но коль скоро он установит с ней деловую связь, ей уже никому нельзя будет писать без его санкции». «Значит, и мои письма будут проходить через негласную военную цензуру?» «Конечно». «Это безобразие! Я же тебя просил!» Донахью взял Уайта под руку. «Не волнуйся. Она пришлет тебе письмо, но будет писать только о своих нежных чувствах к тебе. Для тебя это важнее. Дело в том, что я вчера получил радиограмму от Уолша. Очевидно, он заинтересовался твоей Чио-Чио-сан. И все будет великолепно, если только ее не подставила к нам токийская разведка. Уолш сообщает, что этот японец Акина в высшей степени подозрителен. И знаешь, о чем еще говорится в радиограмме? О том, что FBI в Гонолулу, кажется, нащупало советскую агентуру. Вот это будет великолепно!» «А к этому делу не пристегнут Марико?» «Вряд ли. Я ей напишу сегодня». Донахью приложил палец к губам. «О том, что я тебе сказал, как друг. Ни слова. То, что мне сообщил Уолш, служебная тайна. Не подводи меня. Пиши ей только о любви». Уайт повернулся и пошел в бюро. Донахью окликнул его. «Можешь намекнуть ей, что скоро проиграешь пари и передашь ее мне, и что все будет великолепно».